Гражданин Кондратов, знали ли вы, что присутствующий здесь Пантелкин Леонид Семенович, известный вам как Пантелеев Леонид Иванович, является старшим оперуполномоченным госполитуправления? Мед кончился, голос Петрова скрипел, как гвоздь по стеклу. Очечки уткнулись в чистый лист протокола, перьевая ручка острым птичьим клювом зависла над бумагой. Нет, и сейчас не верю. Мне сообщили, что Пантелеев служил в ЧК рядовым сотрудником, был уволен за воровство. Клюв. Перо радостно заскользило по бумаге. Мне был предоставлен протокол партийного собрания об исключении этой личности из РКПБ. Документа об увольнении я не видел. Кондратов отвечал нехотя, еле цедя слова. Смотрел в сторону, головы не поднимал. А вы, гражданин Пантелкин, будучи арестованным в сентябре прошлого 1922 года, сообщили следствию о своей работе под прикрытием. Хочу напомнить, что гражданин Кондратов неоднократно допрашивал вас в отсутствии иных, значит, сотрудников УГРО, причем протокол не велся. Леонид чуть было не напомнил о двух поломанных ребрах, но вовремя прикусил язык. Ответить не имею возможности. Вспомнился его седой сосед. Типичная интеллигенщина. Не скажу, не назову, не помню. Не интеллигенщина, Александр Александрович, а самая правильная линия поведения. Лишним словцом обмолвишься. Клюнет перышко, царапнет бумагу. Сам погоришь и других за собой потащишь. Однако в составленных во время следствия протоколах, вами подписанных, вы обстоятельств, изложенных выше, ни разу не коснулись. Подтверждаете ли? Ничего он не говорил. Кондратов резко встал, пошатнулся, схватился пальцами за край стола. Если сказанная правда, я требую расследовать эту страшную провокацию. Пантелеев — бандит, на нем крови не отмыть. Соблюдайте порядок. Петров болезненно поморщился. А вас не удивил полученный приказ о том, что присутствующего здесь Пантелкина, а также граждан Гаврикова и Варшулевича, надлежит брать, значит, только живыми, причем без стрельбы? Я думал, что они нужны для суда, но меня действительно удивило, что нашей бригаде отказались предоставить справки по Гаврикову и Варшулевичу, но я ничего не знал, не подозревал даже. Не подозревал. И не должен был, старший оперуполномоченный еле заметно усмехнулся. Когда он доложил о своих сомнениях, человек, руководивший операцией «Фартовый», положил перед ним несколько книжечек-брошюрок с названиями на непонятном французском языке. «Фантомас», — не без труда разобрал Леонид. Начальник пояснил, что книжонки глупые, насквозь буржуазные, но историю излагают занятную. Главный герой — злодей Фантомас, деловой из Парижа, как Арсен Люпен, только страшнее. При нем не слишком умный, зато упорный полицейский комиссар Жюв, стремящийся злодея изловить. Несознательный читатель герою-злодею сочувствует, но и комиссару сочувствует, и в целом выходит равновесие. Так отчего же не использовать передовой западный опыт? Фартовый Фантомас уже в игре. Пора выпускать недотёпу Жюва. Через несколько дней Сергей Кондратов был введен в руководство первой следственной бригады, созданной для уничтожения банды Фартова. Газеты спешили с похвалами новоназначенному комиссару Жюву. «Я тебя поймаю, злодей Фантомас! Ха-ха-ха!»